Глава 15. Сейгун. «Мне кое-что нужно от тебя, но что именно узнаешь после того, как твоя реликвия будет в моих руках?» Хитро сощурилась Сати. Я замер, поражаясь предприимчивости своей ученицы, которая шокировала меня каждый день с тех пор, как мы познакомились в оружейной лавке. С приходом этой энергичной проблемы я изменился. Узнал, каково это — тревожиться за кого-то больше, чем за себя. У меня не было детей при жизни, но, кажется, теперь я знал, что значит иметь дочь. Радоваться ее успехам, гордиться победам, ведь она моя наследница. Мы освободили потрепанную команду парящей, выслушали сбивчивые извинения от капитана и отпустили к семьям. Турмалины обезврежены, а лис Вир был связан и только зубами скрипел от злости. Как ни странно, но главарь говорил правду. На корабле стояло мощное заклинание, и когда я, поковырявшись, снял его, мы ахнули. Судно на самом деле было восхитительно. Отделанное дорогой бордовой древесиной, словно облитое кровью, оно выглядело устрашающим орудием в руках пиратов. Я понимал, почему они скрыли такую роскошь. Даже у меня появилось желание обладать кораблем. Ограбить турмалинов? Вот это каламбур. Локи привел паренька, совсем маленького, который оказался светлым полукровкой. Сати и Ронарика тут же взяли его в свои женские руки, и на лице эльфенка расцвела робкая улыбка. Наверное, у избранной дар сближать, казалось бы, несовместимых существ и создавать мощные узы дружбы. По-другому я не могу объяснить то, что наследники почти всех королевств с готовностью шли за ней, как за лидером. Я же счастливо вдыхал соленый морской воздух и радовался тому, что жив. Почему я раньше этого не понимал и не ценил жизнь? Все можно решить и исправить. Все, кроме смерти. Достижения и мечты ничего не стоят, если ты не умеешь просто дышать. Поэтому свой второй шанс я не упущу. «Сатия, ты уверена, что хочешь оставить главного в живых?» — с сомнением спросил Шерахтин. «Мы и подраться толком не успели». «А мне кажется, что ты точно успел, Шерх». Усмехнулась Сатия, с раздражением рассматривая лис Вира, на лице которого снова расцветала наглая улыбка. Спустив шлюпку на воду, мы отправились в обратный путь. Волколаки и Локи спрыгнули в просторы Большого моря и, соревнуясь, поплыли к берегу. «Сейгун?» — позвал Израиль, присевший возле меня. «Да. Хотел поговорить с тобой, но лично. Вообще не желаю с тобой разговаривать», — пронеслось в мыслях. Но вслух ответил: «Давай, магистр, как-то на неделе». «Да уж, догадываюсь, что нужно темно-лордовской морде. Поскорее бы уже Абадон явился, а то устал я поклонников от Сатии отваживать. Она никогда не любила, но с Абадоном определенно между ними что-то происходило. Не зря же он собрался в Эсталон. Умный, сначала дал девушке побыть одной, осознать, что дорог ей, а теперь Сати уже сама скучает по их встречам». Азраэль вновь подошел чуть позже, настырный такой, хотел поговорить о Сатии, но недаром я был королем людей и мастерски смог увести беседу совсем в другое русло, да так, что он и не заметил. «Предок», — поманила Сати. «Чего?» — ворчливо отозвался я, зная, как ее злят мои стариковские замашки. «Хочешь, я с тобой пойду? Подготовлю Грею?» «Хитрюга. Надеешься бессовестно подслушать?» «Угадал. Что будешь делать с Вирелем? Мальчик слишком мал для учебы в академии». «Есть у меня пара идей», — задумчиво ответила она. «Даже не сомневался, идейная моя», — съязвил я. Оставив всю компанию в Эсталоне, я направился в академию к домику Дриады. Третий волколак Сатии невежливо сбросил меня перед воротами академии и умчался на полигон. Было поздно, но я не хотел ждать до утра. В низких окнах горел свет, а из дымохода вился белый дымок, знаменуя, что хозяйка дома. Я заглянул в окно и остолбенел. Грея стояла перед зеркалом, абсолютно нагая. Расчесывая волосы, она разговаривала со своим отражением, а в отражении одетая Дриада гневно билась кулаками о зеркальную гладь, что-то крича. Нагая Грея по эту сторону лишь смеялась на ее попытки, что-то тихо объясняя. «Богиня захватила тело моей Дриады. Я отвернулся от окна и сполз по стене, не зная, что предпринять. Если напасть сейчас, я могу покалечить Грею, а мой раскроется в ком-то другом. Нужен план и информация». Не удержавшись, Я еще раз взглянул в окно на любимый силуэт и скрылся в ночи. Размашистым шагом направился к загону в поисках третьего или Пегаса. Нужно вернуться в Эсталон и рассказать о том, что увидел, Сати и остальным. Предупредить. Не успел я это подумать, как на мой затылок что-то обрушилось. Затем вспышка тупой боли, и сознание скатилось в темноту. Брувс. Почти 2 недели без моей ученицы, и мне стало совсем скучно. Смешно признаться, но быть учителем мне нравилось. Ее внутренний огонь души пылал так ярко, что заряжал энтузиазмом и жаждой жизни всех вокруг. Такие, как она, становятся лидерами, королями. Сила Феникса в ней была как раз под стать ее характеру. В общем, в один из скучных вечеров я увидел Нета и Милвина, которые пришли в библиотеку, и обрадовался, что моя студентка вернулась. Я прождал весь следующий день, но неблагодарная избранная так и не появилась на пороге библиотеки. К вечеру я, злой, словно сихвал, бормоча под нос обвинения в адрес девчонки, брел к себе в комнаты, как возле домика декана увидел незнакомого мужчину, который подглядывал в окна дриады. Закатив рукава, я не стал звать охрану, а решил сам накостылять охальнику. Но меня опередили. Обнаженная дриада, о боги, кажется, я влюбился в эти формы, ударила кочергой по затылку уходящего мужчину, при этом она разговаривала сама с собой. Мне показалась странной ситуация, и я затаился в кустах. «Рассказать Сати», — обронил незнакомец, прежде чем потерять сознание. «Ты уже никому ничего не расскажешь», — прошипел декан, таща его в свой домик по тропинке. «Фархтерх, как интересно». А Грея между тем продолжала общаться сама с собой. «Эта благородная выскочка воскресила твою любовь. Меня сейчас стошнит от твоих переживаний», — сумасшедше хохотала она. «Как можно слить силу на такое ничтожество?» Я покинул эту парочку, понимая, что ничего не понимаю, и направился к общежитиям студентов. Комнаты девушек и парней оказались пусты. Вот где их носило? Возвращаясь, я заметил магистра Серевилла, который, обеспокоенно хмурясь, направлялся в том же направлении. «Если вы к известной четверке, то их нет. Я только что оттуда», — вежливо бросил я. Старый дракон остановился и уточнил. «Брувс, вы тоже их искали?» «Да, случилось кое-что любопытное. Поделитесь. Прошу ко мне в библиотеку». «А у вас здесь уютно», — одобрил Серевилл, усаживаясь в мягкое кресло и с наслаждением вытягивая ноги. Я указал рукой на бутылку с янтарной жидкостью, и дракон одобрительно кивнул. Перекатывая бокал между пальцами, магистр заговорил первым. «Я искал своего к магистру Шарахсина. Он отправлялся к студентам на практику, но не сдержал обещания выйти на связь по маг-камню. А студенты на практике... Да, это группа Сати и еще нескольких первокурсников. Я знаю, что вы только начали с ней обучение радужной магии». «Какая осведомленность», — оскалился я. «Но даже не начали, а только приступили. С избранной нелегко. Она дитя другого мира, где магии нет совсем. Поэтому ей тяжелее поверить в себя в этом плане». «Все верно, но я наблюдал за девушкой. Она слишком свободолюбива и дерзка. Но со временем и с возрастом это пройдет. Думаю, что ей предначертаны великие дела», — ничуть не смутившись, продолжил Серевилл. «Что насчет турнира?» Я отпил из стакана, и жидкость огнем согрела внутренности. «О, ректор сегодня поделилась новостью, что через неделю начнут прибывать участники и гости. Наша команда не готова. Они тренировались всего ничего». «Да и их 5, а не 7. Да, но уже известны имена 2 последних членов команды от Академии. Это Нет и Милвин. Насколько я знаю, они были вместе с нашей четверкой и Рейвен на практике в Пригоре. Кстати, о практике. Что там произошло? Никто не может дать мне вразумительный ответ». «Брувс, а я сам пока не владею информацией». Дракон допил и отставил свой стакан. «Нужно дождаться молодежь. Они прольют свет на это. И кажется, я понял, где они». Я только вопросительно поднял брови, а Серевилл уже засобирался. Сатия. Наш вечер определенно удался. Азраэль долго шептался с хозяином таверны у пьяного гнома и уговорил того не закрываться еще пару часов. Сдвинув столы, мы сели ужинать. Локи рассказывал о путешествии, я и Рони внимательно слушали, умудряясь одновременно с этим участвовать в разговоре за столом. Шерх. «Хорошо ты их поджарил», — хлопнул по плечу дракона Азраэль. Ящер же, ухмыляясь, не сводил глаз с демоницы. Скрипнула дверь в зал. Я обернулась. Седьмой уверенно протиснулся в проем и подбежал к нашему столу, виляя коротким хвостом. Хозяин таверны вместе с подавальщицей попятились в страхе за барную стойку. «Не надо!» — отмахивалась я от слюней волколака, которыми он щедро одаривал мою руку. Локи рыкнул на него, и тот, признавая главенство Хироса, перестал жевать мою кисть и, совсем по-человечески вздохнув, указал мордой на выход. Извинившись, я выскользнула на улицу и повернула за седьмым, который скрылся за угол таверны. Представшая моим глазам картина была достойна фото, ей-богу. Первый держал в пасти шею трепыхавшейся девушки. «Ну-ка, ну-ка, посмотрим». «Рэйвен?» — удивленно воскликнула я. «А что, не похоже?» — пропыхтела та. «Скажи ему брать клыки с моей шеи». «Первый, фу, пусти». Волколак закатил глаза и буквально выплюнул Рэйвен из пасти. Изрядно пожеванная, но не раненная, полукровка со стоном поднялась на ноги. «Ты следила за нами?» — настороженно спросила я. «Моя стая просто так не схватила бы ее». «И да, и нет», — поморщилась она. А потом призналась, «Магистр Риен просил присматривать за тобой». «Риен? С каких пор ты у него на побегушках?» «Сати, я хочу проходить практику в вампирских землях и выполняю поручение магистра крови, когда он просит». «Жесть!» — припечатала я, но поверила. Знаю, что в академии дозволялись такие отношения, и у магистров были свои любимые студенты, которые потом курировали до выпуска и помогали с практикой. Лизоблюдство, в общем, ничего нового. Я коротко кивнула и собралась уже вернуться к компании, но девушка дернула меня за руку. «Ты знала, что любовь вампира — дар?» — спросил Рэйвен, заглянув мне в глаза. «А это здесь при чем?» — засмеялась я. «Он любит тебя». «Кто? Риан? Странная у него любовь». Я вырвала руку из ее хватки. «Каждый любит по-своему. Ты где-то видела правила?» — возразила она, сверкнув клыками, а потом нехотя проговорила. «Он мне не безразличен». В ответ я лишь пожала плечами, не зная, что сказать. «Я всегда влюблялась не в тех», — прошептал Рэйвен. «Мне жаль, Рэйвен, правда?» Испытывая неловкость от темы разговора, я перевела ее в другое русло и спросила скорее из вежливости. «Ты голодная? Пойдем, если не против компании». Мне было неловко слушать такое признание и немного жаль ее. Когда мы сели за стол, разговор сразу перетек в другое русло. Но девушка лишь понимающе усмехнулась и принялась рассматривать Виреля. А после перевела взгляд на Локи, который демонстративно зевнул, показывая белоснежные клыки. «Спать хочешь?» — подразнила я, почесывая его за ушком. «Я не прочь вернуться в академию», — согласился довольный кот. Увидев, что парнишка тоже клюет носом, я засобиралась в общежитие. «Интересно, как Грея встретила Сейгуна? Меня распирало от любопытства», но думаю, когда они там все выяснят между собой, наставник вернется. Завтра я хотела навестить библиотекаря и продолжить занятия радужной магией. Теперь, когда мне ничего не угрожало, кроме сумасшедшей богини, можно было удариться в учебу. «Мы спать», — поднялась я из-за стола. «Спасибо вам всем от меня и от Локи за то, что помогли». «Сати, вы сами доберетесь?» — спросил Рони. «Сомневаюсь, что кто-то попытается напасть, увидев 6 волколаков и Хироса. Не волнуйся». «Насладись вечером», — незаметно подмигнула я ей. «Вир, пойдем», — позвала я. Мальчик несмело улыбнулся и отставил пустую тарелку. Бедняга съел уже 3 порции рагу, словно пытался запастись впрок. «Пожалуй, я тоже пойду», — допивая вино, сказал Израэль. «Кстати, завтра с утра жду вас на тренировку». «Я с вами», — поднялся Тир, а Делеон извиняюще улыбнулся, кося на демоницу. «Ох, Светлый, ничего не выйдет». «Кажется, твой поезд действительно ушел». Я, Тирен, Азраэль, Вирель, Локи и 6 волколаков брели по пустынной ночной дороге. Мы могли и доехать, но ночь казалась такой светлой, воздух свежим, и моя тень снова рядом. Хорошие выдались день и вечер. «Азраэль, ты не шутил насчет занятий с утра?» Вспомнила я его угрозу. «Не шутил, но понимаю, что это будет не тренировка, а издевательство над моими нервами», рассудил темный эльф. «Разумно», — согласилась я, на что Тирен угукнул, погруженный в себя. «Но с завтрашнего дня начинаем ускоренную подготовку к турниру. Времени очень мало, как и ваших знаний». «А ты хочешь победить?» — подделаю я его. «Конечно, хочу. Надеюсь, что в тебе тоже проснется дух соперничества». Пока я говорила с Израилем, мальчик молчал, только держал руку на холке Локи, словно его это успокаивало. Тирен тоже был задумчив. «Ты скучаешь по дому?» — спросила я Вирайля. «Да», — робко ответил мальчишка. «А ты?» «Конечно, всегда буду. Но думаю, что со временем освою силу и смогу наведываться в свой мир». «Значит, ты тоже здесь чужая», — грустно проговорил Вирель. Я присела перед ним и взяла за руки, заглядывая в огромные детские глаза, полные невысказанной боли. «Ты не чужой здесь, как и я. Теперь ты с Локи и со мной. Мы в обиду тебя не дадим и будем твоей опорой. Не сомневайся». «Считаю, у тебя уже есть семья, и большая», — потрепал парнишку по плечу Тирен. «Выше нос, малец, все хорошо будет», — боднул его Локи. Когда дорога в очередной раз повернула за холм, заросший густым кустарником, мы увидели очертания двух фигур впереди, идущих в нашу сторону. По мере того, как мы двигались навстречу друг другу, Азраэль сначала нахмурился, а потом рассмеялся. Старые сплетники, похоже, решили на ночь глядя пропустить по стаканчику в эсталоне. Вскоре я узнала в двух фигурах Брувза и магистра Серевила, идущих нам навстречу. «Светлых лун, молодежь!» — поприветствовал дракон. «Какое грозное у вас сопровождение!» — добавил он, рассматривая волколаков и Хироса. «Что есть, то есть!» — кивнула я. «Вы в эсталон?» «Нет, ученица. Мы как раз вас искали!» — пробурчал Брувз. «Тебе нужно в академию!» Я растерялась, переглянувшись с Тиреном. Оба мужчины были серьезны, значит, что-то случилось, и точно неприятное. «Рассказывайте», — попросила я, ускоряя шаг. «Ты знакома с магом, светловолосый такой. Напоминает когда-то жившего на Энде короля людей. Сейгун? Что с ним?» «Ты сказала Сейгун?» — удивился библиотекарь. «Я потом объясню», — отмахнулась я. «Да Конгрея странно себя повела с ним, и я не знаю, стоит ли нам вмешиваться». «Как странно?» — недоумевающе спросил Азраэль. Грей разговаривала сама с собой. «Меня озарило вместе с Тиреном, поэтому следующее мы произнесли в один голос. Богиня!» До Академии оставалось примерно 5 минут пути быстрым шагом. Почти на бегу я рассказала про Сейгуна, но полуправду. Серевил и Брувз сделали вид, что поверили. Ну, хоть не допрашивают пока. «Так, седьмой, проводи Вирелли в общежитие», — обратилась я к Волколаку, а потом уже парнишке. «Не волнуйся, мы скоро придем, только выручим нашего друга. Хорошо? Можешь лечь на моей кровати». Я подтолкнула его к седьмому, и тот, наклонив морду на секунду, дал понять, что все сделает. «Какой план?» — поинтересовался Брувз. «И вы не спросите, почему мы хотим напасть на богиню? И что она делает в теле декана Блатны?» «Я понимаю, что ваша четверка в гуще событий, но мы поговорили с Брувзом и пришли к определенным выводам. А вы сейчас их подтвердили». — оскорбился Серевил. — Да и когда вернулся Абадон, мы, скажем так, пересмотрели свое отношение к божественному пантеону. При упоминании бывшего темного бога сердце сделало кульбит и забилось быстрее. Черт, почему я так остро реагирую? — Предлагаю напасть всем сразу. Больше шансов застать ее врасплох. Тирен был настроен решительно. Я задумалась. Богиня ведь понимала, что рано или поздно Сейгуны кинутся искать. — Можете спокойно идти за своим пленником. — улыбнулся старый дракон. — Мойра, если это она, скорее всего, сменила тело. Ей тоже ни к чему сейчас сражаться. — Я честно не пойму, что она здесь делает, — вздохнул Брувз. — Ну, это просто, — влез Тирен, — скопление магически одаренных существ в Академии. Богиня убивает, чтобы поддержать свои силы и вернуть себе прежнее тело. — Я подойду первая, — перебила я их дискуссию. Тихо ступая по мощеной дорожке, мы с Локи приблизились к дому Грея. Хирос потянул носом и толкнул дверь мордой. Внутри все было разгромлено, полки сломаны, посуда побита, травы вырваны из горшков. Ни наставника, ни декана. Локи, с шумом фыркая от травяных едких эссенций, что вылились на пол, сновал по дому в поисках. «Кстати, они под полом, вроде. Я почти не чувствую их запах из-за трав. Чхе!» На пороге появился Тирен с Азраэлем. «Старички ушли отдыхать», — усмехнулся Тир, уверенный, что их помощь не понадобится. Я не ответила, потому что в этот момент ползала по полу, поднимая плетеные коврики и простукивая деревянные половицы. Эльфы последовали моему примеру. Мы проверили первую и вторую комнаты, пока Локи не позвал из спальни дриады. «Сати, кажется, здесь под кроватью». Тайный погреб действительно оказался под кроватью, которую мы отодвинули. Открыли и увидели каменные ступеньки, уходящие в темноту. Я зажгла пульсар, и осторожно начала спуск. Темные шли следом. На глубине метров 10 ступени закончились квадратным помещением, полностью заставленным стеллажами, на которых высились ровные ряды склянок с непонятным содержимым. Я восхитилась запасливостью дриады. Наши пропажи нашлись тут же, на полу. Оба связанные и без сознания, но невредимые. Я распутала веревки у Сейгуна, а Азраэль занялся дриадой, на которой была надета лишь преподавательская мантия. «Так нужно привести их в чувство», — нарушила я молчание. «Давай я». Тир прослушал пульс наставника, а потом размахнулся и влепил крепкую пощечину. Голова Сейгуна мотнулась в сторону. Я хотела сама в ответ треснуть темного, но тут бывший король людей открыл глаза. «Сати, представляешь, Мойра вселилась в Грею», — пробормотал он, охая и осторожно трогая затылок. «Налево посмотри», — улыбнулась я. Сейгун увидел дриаду, подполз к ней на коленях и потормошил за плечо. Мы все ждали, но ничего не происходило. «Давайте я», — предложил Тир, но я схватила его за рукав, покачав головой. Сейгун аккуратно просунул руки, чтобы поднять ее, и понес вверх по ступеням. «Может, ей нужно время?» — спросил Израэль, сканируя неподвижную Грею, которую Сейгун устроил на кровати. Судя по ауре и физическому состоянию, она всего лишь глубоко спит. Я видела, как наставник смотрел на свою потерянную дриаду. Сколько было в этом взгляде намешано. Горькая вина, глубокая тоска, робкая надежда и любовь, которую Сейгун пронес сквозь смерть и воскрешение. Чувства предка настолько жгучие, что я слышала их по нашей мысленной связи, будто овладела эмпатией. Надеюсь, дриада придет в себя и простит его. «Я буду с ней, а вы отправляйтесь спать», — обернулся Сейгун. «Если хочешь, я могу остаться», — предложила я наставнику. «Я справлюсь. Богиня ушла. А с рассерженной дриадой я как-нибудь сам». Когда я ложилась в постель, мои воспоминания подкинули мне картинку того, как Абадон целует меня там, на лесной поляне. Сейчас мне как никогда хотелось увидеть его колючий стальной взгляд. Я не представляла, какой будет наша встреча, но втайне желала ее.